«Слушай, ты...» — начал Володя. И в ту же секунду увидел собаку. Это был грязно-бурый с черными пятнами зверь. Он с коротким рычанием прыгнул из кустов и через поляну скачками бросился к ребятам. Володя знал, что большие псы умнее и добродушнее мелких шавок, они не нападают зря. Но в этой собаке была злость и тупость. Володя успел отметить желтые зубы под вздернутой слюнявой губой. Нет, собака не собиралась шутить. Видимо, это был сторожевой свирепый пес, ничему не обученный и одичавший на цепи. Теперь каким-то путем он обрел свободу и, наверное, решил мстить людям. Все эти мысли промелькнули мгновенно, и последняя была об оруженосце. «Беги, Кашка!» — крикнул Володя, не отрывая глаз от скачущего пса и отводя назад руку сосновой тросточкой, чтобы встретить зверя хлестким ударом по морде. «Ударить, когда он прыгнет, изо всех сил! А может быть, он волк?» Володя подумал об этом, когда пес был в 5 скачках, а когда он сделал еще скачок, на поляну вышел его хозяин. Лесник или охотник, или просто местный житель, в форменной фуражке и кителе, похожем на железнодорожный. «Рекс!» — негромко крикнул он. Бурый зверь с размаху остановился и присел, будто его ухватила за хвост крепкая рука. «Назад!» — сказал хозяин собаки металлическим голосом. И громадный пес, прижав маленькие уши, побрел назад. На полпути он пощенячий лег на брюхо и пополз к человеку, словно просил прощения. «Не бойтесь!» — с короткой усмешкой сказал тот. Повернулся и сразу исчез в кустах. За ним скользнул в березняк понурый Рекс, а у Володи сразу ослабли руки, и сосновая тросточка показалась тяжелой, как железный лом. Пришел противный, тягучий страх. «О, зверюга!» — пробормотал Володя. Он медленно повернулся, чтобы уйти и позабыть про свой страх и слабость, но не ушел. Он увидел Кашку. Кашка никуда не убегал. Он стоял в 2 шагах, прочно расставив ноги и держа наперевес кривую березовую палицу. Глаза у него стали совершенно круглые от отчаянного ужаса или от такой же отчаянной решимости, а рот был прикрыт, словно Кашка хотел сказать «мама» и остановился на полуслове. Видимо, он еще не понял, что опасность ушла. Несколько секунд Володя смотрел на него с изумлением, потом сказал «Все, отбой!» Кашка уронил свое оружие. Он хотел улыбнуться, но только сморщился, как котенок, собравшийся чихнуть, и вдруг заплакал, сначала не сильно, а потом безудержными крупными слезами. «Ты что?» — Володя растерялся. «Кашка, слышишь? Ну перестань!» Кашка попробовал перестать и не сумел. Володя замолчал. Что тут делать? Успокаивать плачущих — нелегкое умение. «Ну, хватит воду лить!» — наконец проговорил он. «Слышишь, Кашка, перестань выть!» Кашка послушно кивнул и всхлипнул еще несколько раз. Потом виновато улыбнулся, щербатой своей улыбкой, и сказал, глядя в сторону. «Я их, проклятых, боюсь!» «Я, когда маленький был, меня собака укусила. Вот». Он повернулся и показал сзади под коленкой несколько белых бугорочков, следы зубов. «Ладно уж», — с неумелой ласковостью сказал Володя. «Все уж прошло ведь, да? А ты почему не убегал? Я тебе крикнул, беги, ну!» Кашка поднял еще залитые слезами глаза и тихонько спросил. «А ты?» «Ну я, что я?» «От собаки нельзя бегать. Я-то знаю про это, а ты ведь мог убежать, раз я остался?» «Да, остался», — прошептал Кашка. «Она вон какая, как волк, а ты с такой палочкой остался, с тоненькой». Они разом взглянули на Володину тросточку и разом перевели глаза на кривую Кашкину дубинку. И что-то словно сдвинулось в душе у Володи. Растаяла вся его твердость. Захотелось вдруг сделать совершенно непонятное — взять за узенькие плечи этого сероглазого пацаненка, притянуть поближе и сказать «Эх ты, Кашка, Кашка, оруженосец!» Конечно, ничего такого Володя не сделал. Не умел он так. Девчонки это умеют, а он не может. Только взял Кашку за руку и сказал «Идем!» а собака-то трусливая. Хозяин крикнул, и она сразу на пузо. Кашкины глаза просыхали. Он взглянул на Володю серьезно, почти строго, и ответил. «Он плохой человек. Хороших людей собаки не боятся. Он, наверное, ее бьет». «Да, пожалуй», — согласился Володя. «А ты... ты... ничего, человек, Кашка». Это все, что он сумел сказать верному оруженосцу. Не всегда нужно много слов. Кашке хватило и этих. Радость запела в нем, как серебряная труба. Но чтобы хоть немного походить на сдержанного Володю, Кашка радость спрятал и проговорил. «Жалко, сейчас уж, наверное, на обед пора. Так и не доделал ты тросточку». «Подумаешь, беда!» — отмахнулся Володя. «Завтра доделаем!» «Что?» — изумленно спросил Кашка. «Завтра доделаем!» — повторил Володя. «А что?» Он сказал: «Не доделаю, а доделаем! Доделаем!»